«Видите ли, фройляйн Колер, мне ничего не известно о мотивах поступка, из-за которого ваш отец был осужден, — начал я, — и речь у нас шла о другом, о том, что могло бы объяснить не его поступок, а поручение, которое он мне намерен дать. На основе этого поручения ваш отец хочет исследовать границы возможного. Он утверждает, будто такова его научная цель. Мое дело — строго придерживаться этого утверждения». «Но в это же нельзя поверить!» — взволнованно воскликнула Елена. «Я не согласился. Лично я обязан верить, — объяснил я Елене, — обязан, потому что принял его поручение. Для меня это игра, которую ваш отец может себе позволить. Другие держат скаковых лошадей. Я, как юрист, считаю игру вашего отца куда более занимательной». Она задумалась. «Не сомневаюсь, — наконец как-то нерешительно сказала она, — что вы найдете истинного убийцу. Найдете кого-то, кто вынудил папа к убийству. Я верю в своего отца». Ее отчаяние огорчило меня. Я бы с радостью ей помог, но это было не в моих силах. «Фройляйн Колер, — ответил я ей, — буду с вами предельно откровенен. Я не думаю, что мне удастся обнаружить этого кого-то по той простой причине, что его нет на свете. Ваш отец никому не позволит себя принуждать». «Вы очень со мной откровенны, — тихо сказала она. — Хотелось бы, чтобы вы мне доверяли». Она вперила в меня внимательный и мрачный взгляд. Я не отвел глаза. «Я вам доверяю, — сказала она. — Могу помочь вам лишь в том случае, если вы оставите всякую надежду, — сказал я. — Ваш отец — убийца. Вы сможете понять его лишь в том случае, если не направите свой поиск по ложному следу. Мотивы преступления вашего отца надо искать в нем самом, а не в ком-то другом, и не думайте больше о его поручении. Теперь это мое дело». Я встал, она тоже поднялась. «А почему же вы тогда согласились?» «Потому что мне нужны деньги, фройляйн Колер. Не стройте никаких иллюзий на мой счет. Пусть даже ваш отец видит в своем поручении научную ценность, для меня это не более как возможность сдвинуть с мертвой точки свою адвокатскую практику, так что не питайте ложных надежд». «Понимаю, — сказала она, — я не могу себе позволить действовать иначе, чем я действую. Я должен выполнить желание вашего отца, но хочу, чтобы вы знали, кому доверяете. Именно вы и поможете мне, — сказала Елена и протянула мне руку. Я была счастлива с вами познакомиться». За оградой меня все еще дожидался Линхард в своем Порше. Только теперь он сидел не на месте водителя, а рядом и курил сигареты, с отсутствующим видом погруженный в себя. «Все в порядке, — сказал я, — поручение принято». «А чек? — спросил он. — Тоже чудненько, — сказал Линхард. Я сел за руль. Линхард предложил мне сигарету, дал огня, я курил, положив обе руки на баранку, вспоминал Елену и был счастлив. Я радовался своему будущему. «Как же?» — спросил Линхард. Я раздумывал, я еще не включил зажигание. «Существует только одна возможность, — ответил я. — Для нас Колер больше не убийца. Теперь мы должны подыгрывать». «Согласен». «Допросите свидетелей еще раз, — продолжал я. — Изучите прошлое Винтера, врагов, знакомых». «Займемся доктором Бенно, — ответил он. — Олимпийцем, — удивился я. — Другом Винтера, — пояснил Линхард, — и Моникой Штайерман». Моника Штайерман была единственной наследницей вспомогательных мастерских А.О. Трёк. «Почему?» — спросил я. «Приятельница Бенно». «Нет, ее мы лучше припутывать не будем, — задумчиво сказал я. — Окей, — сказал Линхард. Что-то здесь было не так». «Странно все-таки», — сказал я. «Что именно?» — полюбопытствовал Линхард. «Вас порекомендовал мне Коллер. Чистая случайность. Я включил зажигание и осторожно взял с места. Еще ни разу мне не доводилось сидеть за рулем Порше. На виадуке Линхард меня спросил: «Шпет, а вы знакомы с Моникой Штайерман?» «Я ее всего один раз видел». «Странно», — сказал и Линхард. В Талакере я его высадил и поехал прочь из города, куда глаза глядят. Бездумно поехал в осень. Как я не сопротивлялся, лицо Моники Штайерман выдвигалось на передний план, заслоняя лицо Елены Коллер. Начало расследования. Лучшая часть моей жизни началась с размахом. Уже на другой день я окончательно вступил во владение новой адвокатской конторой и Поршем. Правда, при ближайшем рассмотрении Порш оказался много старше, чем я предполагал, и находился в таком состоянии, что цена, назначенная за него Линхардом, представлялась уж далеко не столь божеской. А контора раньше принадлежала олимпийскому чемпиону по фехтованию и чемпиону Швейцарии по стрельбе из пистолета, иными словами, доктору Бенно, который давно уже катился вниз по наклонной плоскости. Красавчик-олимпиец от участия в переговорах уклонился. По словам архитектора Фридли, который ни свет ни заря отвез меня туда, Бенно изъявил готовность уступить мне свою контору за 2000 в месяц, из них 4 вперед, сумма, про которую трудно было сказать, в чей карман она пойдет. Но зато я мог немедленно въехать и получил в пользование не только обстановку Бенно, но и его секретаршу, несколько заспанного вида, особу из Центральной Швейцарии с заграничным именем Ильза Фройде. Секретарша смахивала на французскую барменшу, то и дело красила волосы в другой цвет, но при всем том была на редкость исполнительна. Сделка более чем подозрительная, но разгадать ее я не мог. Зато приемный и кабинет на Цельтвеге с видом на неизбежные дорожные пробки вполне соответствовали своему назначению, и письменный стол внушал доверие, и кресла были вполне пристойны. На задний двор выходила кухня и комната, где я поместил свою кушетку с Фраерштрассе. Мне не захотелось расставаться с прежней мебелью. Мои дела как-то вдруг пошли в гору. На горизонте замаячил прибыльный бракоразводный процесс. Улыбалась поездка в Каракас по делам одного крупного промышленника. Ему порекомендовал меня Коллер. Предстояло улаживать наследственные споры, защищать одного торговца мебелью, составлять выгодные налоговые декларации. Я пребывал в счастливом и потому слишком беспечном настроении, чтобы вспоминать о частном сыскном бюро, которое сам же привел в движение и без отчетов которого не мог дальше заниматься делом Коллера. А ведь, казалось бы, Линхард должен усугубить мою недоверчивость, и человек-то он с двойным дном, и намерения у него загадочные, и порекомендовал мне его Коллер, и сам он слишком жадно ухватился за это дело. Причем действовал с размахом. В театральном он посадил Шонбехлера, одного из лучших своих агентов, которому принадлежал хоть и старый, но весьма комфортабельный домик в Ноймаркте. На чердаке тот оборудовал жилое помещение, где размещалась его огромная дискотека. Повсюду были расставлены динамики. Шонбехлер любил симфонии. Согласно его теории, а Шонбехлер был нафарширован теориями, симфонии меньше всего заставляют себя слушать. Под симфонией можно зевать, обедать, читать, спать, разговаривать и тому подобное. В симфониях музыка замыкается сама на себе, становится неслышной, как музыка сфер.